Понятно, пойдет за мной, чтобы поправить маршрут, если вдруг я не знаю до сих пор, где находится кабинет ректора. Ведь всякое может произойти, могу и заблудиться ненароком. В приемной никого не было, место секретаря пустовало, да и ждать мне не пришлось. Мой сопровождающий заглянул в кабинет и доложил: граф Рысев прибыл для беседы. «Пускай заходит», — раздался в ответ глухой незнакомый голос. «Проходите», — посыльный пошире открыл дверь, пропуская меня внутрь. Я прошел в кабинет, и дверь за мной сразу же закрылась. Войдя, огляделся по сторонам. На середину кабинета вытащили стол, за которым сидело сразу трое человек. Наверное, это и есть группа следователей в полном составе. Не слишком ли много их для простой беседы со свидетелем? «Присаживайтесь, Евгений Федорович». Один из них указал на стул. Я подошел к стулу, отметив, что на небольшом столике возле дивана свалены упаковочные коробки, в которых развозят еду из моего кафе. Я даже шею вытянул, чтобы получше рассмотреть. Сев на стул, отодвинутый от стола, я закинул ногу на ногу и в упор посмотрел на того типа, который предложил мне присесть. «Вкусно», — я кивнул на коробки. «А почему вас это интересует, Евгений Федорович?» — напряженно спросил следователь. «Да вот, все раздумываю, сделать у них заказ, или не стоит. Вы как считаете?» Пока я говорил, дверь открылась и в комнату вошел Медведев, который быстро пересек комнату и сел на последний незанятый стул за столом. «Думаю, вы можете рискнуть, Евгений Федорович». С появлением шефа службы безопасности следователь напрягся еще больше. «Что здесь происходит? Вот в чем вопрос. Коробки разные», — задумчиво проговорил я. «Что же вам понравилось больше, Евгений Федорович? Хватит ерничать», — поморщился Медведев и осмотрел меня с ног до головы. Я покачал носком в вычищенном ботинке и улыбнулся. «Василий Иванович еще, не приведи боги, подумает, что вы действительно не знаете, каковы на вкус блюда, которые в вашем кафе продаются. Вот, вы мне не поверите, Дмитрий Федорович, а ведь я действительно не знаю», — я развел руками. «То граф Мамбов пиццу сошем скушает, то барон Чижиков моим десертом закусит. Я же могу посоветовать вам рыбу. Крайне полезный продукт, особенно для мужского здоровья. И отменный на вкус, вот это могу гарантировать. Даже странно видеть вас без вашей пилки», — проговорил Медведев, качая головой. «Для того, чтобы вести подобные разговоры, она вполне бы подошла. Обижайте, Дмитрий Федорович. Такая нужная и полезная вещь всегда со мной». Я вытащил пилочку из кармана и помахал в воздухе. «Как я могу без нее из дома выйти?» «Хватит», — старший среди следователей привстал со стула. «Мы здесь, чтобы поговорить о действительно важных вещах. Помилуйте», — я положил руку на грудь, — «что может быть важнее мужского здоровья? Почему вы не убедили Изюброва и его команду идти с вами?» Внезапно сменил тему следователь. «Потому что я ему не мать, чтобы уговаривать деточку», — прошипел я, пряча пилку в карман. «Мы никого из команды не гнали. Тот же Енотов присоединился к моей группе в самый последний момент. Вы должны были настоять», — начал следователь несколько неуверенно. «Я ничего им не должен». Почувствовав, как к рукам устремился потоки силы, с трудом заставил взять себя в руки. «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Нет, но, похоже, эти следователи редко вели дела с представителями аристократии. В таком случае, прощайте. Любой наш последующий разговор будет происходить только через наших клановых адвокатов», — и я поднялся с твердым желанием уйти. «Должен я, видите ли, что-то доказывать и убеждать кретина, который кроме себя никого слушать не хотел?» «Рысев, сядь», — устало проговорил Медведев. «Василий Иванович перенервничал, потому чушь несет. Естественно, тебя никто ни в чем не обвиняет. Просто мы никак не можем установить местонахождение того мага, который открыл портал с тварями. А родители погибших ребят жаждут крови, впрочем, как и император, да и я в том числе». Нервы Василия Ивановича не объясняют его попытки переложить ответственность на меня. Мы с Медведевым сверлили друг друга злыми взглядами. «Я просто неправильно выразился, Евгений Федорович, уж простите. Нервы, да и усталость сказываются», — следователь протер лицо руками. «Мне понравилось все. Но больше всего я оценил клафути с креветками и шампиньонами и открытый пирог с четырьмя различными сырами». «Да что вы говорите?» — я сел обратно на свой стул и посмотрел на стол с коробками. «Пожалуй, я последую вашему совету и закажу доставку домой», — добавил я сквозь зубы. «Потому что у меня после ваших слов всего два вопроса. Кто рисовал клафути для меню, и почему меня всем этим дома не кормит. По-моему, кто-то может пострадать. Задавайте ваши вопросы, Василий Иванович, пока Евгений Федорович обдумывает, что сделает со своим поваром, он быстро и максимально правдиво ответит. Говоря это, Медведев задумчиво посмотрел на коробки из-под еды. Нам уже известно, что вы с графом Мамбовым стали свидетелями образования портального окна, через которое на полигон хлынули потревоженные твари. Расскажите максимально подробно, в каком месте относительно вашего местонахождения развернулся портал и сколько времени в тот момент было. Как только прозвучал вопрос, один из помощников, которые так и не открыли ни разу рот, приготовились писать. «Портальное окно начало открываться одновременно с нашим прибытием на место», — ответил я. «Точное время вам лучше уточнить у Дмитрия Федоровича. Он наверняка его засек. Я посмотрю в журнале», — кивнул Медведев. «Продолжай. А вот где оно сформировалось?» Я задумался. «Не то что страдаю географическим кретинизмом, но вот сейчас определить, где тогда были какие части света. Мне проще нарисовать». «Наконец», — сказал я и посмотрел на следователя. Тот кивнул, и я вытащил из кармана блокнот и карандаш. «Не знаю, как пилка, а вот эти две вещи всегда со мной». Быстро и схематически изобразил нас с Мамбовым, сидящих на стульях, а в стороне от Олега разворачивающийся портал и выскакивающую из него первую кошку. Закончив, протянул рисунок следователю. Тот долго рассматривал его, затем передал одному из помощников. «Что вы делали, когда увидели формирование портала?» — спросил Василий Иванович. «Схватили стулья и побежали в форт. Я пожал плечами, убирая блокнот с карандашом в карман. Благо твари еще были слегка дезориентированы и не сразу начали погоню. Все, больше насчет прорыва я ничего не смогу сказать». «Хорошо», — следователь задумался. «Тогда еще один вопрос и можете быть свободны. Евгений Федорович, а зачем вы схватили стулья, когда бежали в форт?» Он выглядел при этом действительно удивленным. «Я же только закатил глаза к потолку. Похоже, я отсюда выйду не скоро. Послать одного из помощников за едой, что ли? Заодно и попробую, что там еще Михалыч придумал». Из лап следователей я сумел вырваться через час. Так получилось, что домой пришел одновременно с Машей, которая приехала из своего училища. Она вышла из машины, к которой тут же подскочил Кузьма, чтобы отогнать ее в гараж, а в ворота до того, как ребята Игната их закрыли, проскочил Михалыч. Чмокнув жену в щеку, я подошел к нему. «Ага, ты-то мне и нужен. Что там за расширение в меню?» — спросил я, прищурившись. «А это я придумал горячие блюда делать. Не супы, конечно, но горячие. Быков придумал одноразовые артефакты, которые крепятся к дну коробки и не позволяют блюду остыть и размочить саму коробку. Очень удобно. И, вы же сами разрешили мне экспериментировать в пределах разумного», — добавил он. «Сколько стоят эти артефакты?» Я проигнорировал его замечание. 5 копеек пучок», — махнул рукой Михалыч. «Я их пару сотен за свой счет приобрел, чтобы проверить, как работают. Потом смету составлю и вам на утверждение передам. Быков потянет совсем большую партию, если мы расширяться будем?» – деловито спросил я. «Не знаю, уточню». Михалыч зафиксировал вопрос в памяти. «Уточни». Я продолжал на него смотреть. «Кто рисовал меню?» «Так граф Мамбов. Он же через день к Лиске бегает. Вот и расстарался, когда узнал, куда я с образцами собираюсь. И поел, и нам доброе дело сделал». «Ясно. Тогда самое главное...» Я сдвинул брови и грозно посмотрел на повара. «Ответь мне, Михалыч, а когда уже граф Рысев будет питаться не хуже, чем твои клиенты?» Михалыч закусил губу. «Я проверю, как дела на кухне, и приму меры», — выпалил он. «Прими, я на тебя надеюсь». Маша стояла, привалившись к моему плечу, и тихонько смеялась. «А теперь рассказывай, что случилось. Ты же не про Мамбова бежал мне сообщить?» То, что он сразу не перебил меня и не рассказал про цель своего визита, заставляло думать, что проблема не глобальная, и ее решение не нуждается в экстренных мерах. «Так, это, конфуз у нас случился». Михалыч вздохнул. «Я мальчишек-то инструктирую, чтобы, значит, с клиентами споры не вступали. Они же гонцы, какой с них спрос? Кто чем недоволен, всех ко мне чтобы посылали. Ну, или к вам, если знать попалось. Пока никто ничего не предъявлял. Все довольны. Я тут гляжу, мелочь у развозчиков в карманах зазвенела. Хотя мы всем говорим, что доставка уже в цену заложена, потому отдельно за нее платить не надо. Но, людям нравится, вот парней и поощряют. Все это хорошо, Но я не вижу, в чем конфуз-то, перебил я Михалыча, чтобы слегка поторопить. А конфуз в том, что сегодня ведьма эта проклятущая, хозяйка моя бывшая перепелки на заказ сделала, а когда получила честь по чести, принялась на всю улицу визжать, и что пироги не пропеклись, а парочка сгорела, и что десерты вязкие и невкусные, а салате креветки чуть ли не протухшие, а славить, в общем, захотела. Никита связываться со скандальной теткой не стал, а приехал когда, так мне все и рассказал, и, сдается мне, она на этом не остановится. «Можно, я прибью эту грымзу?» – прошипела Маша, выпрямляясь. «Я ей обещала лицо подправить, и у меня руки чешутся выполнить обещание. Ну что ты, Машенька?» Я притянул ее к себе и поцеловал в макушку. «Зачем тебе руки о какую-то перепелкину пачкать? Михалыч, если мадам не успокоится, то в следующий раз сообщи мне, а еще лучше, пришли гонца с заказом. Я сам доставлю его капризной заказчице, заодно с ее мужем по душам поговорю. А сейчас я надеюсь, меня покормит, а то я только о еде сегодня и разговариваю со всеми. Во мне просто дикий аппетит разыгрался». Глава 16. Архаров, гад такой, вытащил меня буквально из-за стола и потащил обратно в академию. Я только-только решил пообедать, потому что в который раз остался без завтрака. Притащив меня в кабинет, он ткнул рукой в пустоту. «Вот», я внимательно посмотрел на пустое пространство, потом перевел взгляд на Архарова. «Что?» – спросил я осторожно, прикидывая про себя, где взять целителя, который может подлечить явно поехавшую крышу. «Там ничего нет, вот именно. А до недавнего времени здесь был твой гибрид из огня, чего-то горючего и страшно ядовитого, и чего-то еще. Третий компонент я так и не выявил, потому что случайно погасил круг», — говорил Архаров очень экспрессивно, на повышенных тонах. «И, что тебе от меня нужно? Я и так знаю, что ты опытный, сильный и умелый маг, который вполне может погасить созданное мною пламя. Я все еще не понимал, почему стою здесь, а не обедаю. Архаров же совсем не собирался мне помогать. Как это, что мне от тебя нужно? Мне нужно, чтобы ты снова зажег круг. Я его еще не полностью исследовал, неужели непонятно? Он так на меня посмотрел, что я почувствовал себя неполноценным. Только сейчас обратил внимание на то, что на парте лежал большой альбом. В нем были расчерчены таблицы с результатами, которые Архарову уже удалось выявить. «Так, подожди, а когда ты домой уходил, то оставлял огненный круг висеть здесь. До меня внезапно дошло, что же во всем этом было неправильным. Он же огненный. Нет, я понимаю, что класс специально сделан огнеупорным, но в нем все равно есть чему гореть. Если что-то пойдет не так, в то время, пока тебя не будет, не пойдет», — покачал головой Архаров. «Ты не можешь знать. Я никогда не ухожу домой во время интересного и важного эксперимента», — сквозь зубы процедил Архаров. «Поэтому я почти уверен, что во время моего визита в туалет, или ко входу в академию, чтобы забрать привезенную еду, проблем не должно произойти. Кстати, очень вкусная еда, и рысь на коробках просто очаровательная. Где ты спишь?» «Наконец», — спросил я, после довольно продолжительной паузы. «Здесь, где же еще?» Архаров пожал плечами. «У меня там вполне удобный диванчик стоит. Еще с тех времен, когда я слишком, уставал, чтобы до дома дойти». «Ясно. Значит, сейчас у тебя творческий запой, а тогда был без слова творческий. По-моему, ты абсолютно правильно выбрал академию. Со своими запоями, хоть творческими, хоть какими, ты просто создан для этого места». Сосредоточившись, я создал огненный круг, полыхающий зеленым огнем. Огневик почти минуту ходил вокруг него, потирая подбородок. Наконец, покачал головой. «Нет, не то. Рысев, ты же художник, неужели не видишь, что цвет отличается от изначального?» Он повернулся ко мне, нахмурившись и скрестив руки на груди. «Вижу, я действительно видел. На этот раз зелени в круге было больше, он даже приобрел изумрудный оттенок. Красиво, но не то. Архаров прав. Я думал, что это не имеет большого значения. В изучении нового заклинания имеет значение абсолютно все». Архаров продолжал на меня хмуро смотреть. «Переделывай». Пришлось переделывать. Потом еще раз и еще. Обеденное время плавно переросло в вечернее, а мой источник изрядно был вычерпан. Наконец, Архаров остался доволен получившимся кругом, а я тщательно запомнил, что и как делал, потому что проводить здесь половину жизни, если круг снова потухнет, намерен я не был. Домой бежал чуть ли не бегом. Вот только в холле меня ждал сюрприз в виде Маша, которая явно ждала меня, одетая в строгое, длинное платье. «Мы сегодня ужинаем у капитана Сусликова», — сказала она мне вместо приветствия. «Женя, ты что забыл об этом? Вот черт!» Я закрыл глаза и провел по лицу рукой. «Я действительно забыл. Тогда хорошо, что я тебе напомнила. Время еще немного есть, иди собирайся». С грустью поглядев на столовую, я поплелся в спальню одеваться. Когда я вышел уже одетый, то нашел жену в гостиной. Маша стояла возле окна, застегивая серьгу. «Красавица!» Я притянул ее к себе. «Помнешь платье?» Она быстро меня поцеловала и отстранилась. «И вообще, красавицу во мне видишь только ты. Еще не хватало, чтобы кто-то кроме меня тебя разглядывал». Я фыркнул и поправил бабочку. «Не люблю галстуки, предпочитаю им бабочки. И вообще, я художник, мне дано видеть душу в глазах. Это очень интересно и романтично, но пока ты будешь заниматься самолюбованием, мы опоздаем». Маша улыбнулась и вышла в небольшой холл. Тихон весьма ловко набросил ей на плечи манто. Я же влез в пальто, и вроде бы до бывшего Машкиного дома недалеко, и пешком мы идти не собирались, а все равно оделся. Мало ли, что может случиться. А на улице осень, и по ночам это чувствуется вполне отчетливо. Можно и отморозить что-нибудь очень нужное, если в одном костюме под дождь, к примеру, попадешь. Маша весьма элегантно села на пассажирское сиденье. Хоть мы и решили ехать на ее машине, за руль сел я. Просто потому, что захотелось, а жена не стала настаивать. Доехали, по моему мнению, слишком быстро. Я даже не успел насладиться скоростью и автомобилем в целом, как вот он дом. Остальные гости, судя по тому, что подъездная дорожка пустовала, пришли пешком. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. В форте было очень мало машин. Их у нас в Ямске было немного, а тут и подавно. Сусликов на этот раз решил сыграть роль радушного хозяина. Он встречал нас прямо напротив входной двери, вместе с женой Катериной. Той самой, которую капитан умыкнул из моего борделя. Она там певичкой хотела подработать, но доблестный Сусликов решил иначе. «Вы последние, и мы, наконец-то, сядем за стол, а то котя мне даже перекусить не дает, чтобы аппетит перед ужином не перебил», — заявил Сусликов, как только мы с Машей вошли в дом. «Думаю, ты лукавишь», — я пожал ему руку, в то время, как женщины обнимались. «Котя тебе не давало есть, чтобы гостям хоть что-то досталось, да и нетронутые блюда на стол выставить любой хозяйке хотелось бы, а не те огрызки, которые ты оставил бы после своего перекуса. Ты прямо-таки знаешь, что это были бы именно огрызки», — усмехнулся Сусликов. «Конечно, Гена, я знаю. Ты когда-то во время прорыва гостил у меня, и я видел, какие именно ты огрызки оставляешь, когда добираешься до вас с конфетами и яблоками». «Вот», — Сусликов поднял вверх палец, — «прием пищи — это практически интимная тема, и ее нельзя поднимать при первом удобном случае». «Да, брось, Маша в то время тоже у меня гостила, а твоя очаровательная супруга наверняка знает, как ты ешь». Я вернул ему усмешку. «И только не говори мне, что ты весь вечер проторчал здесь, ожидая каждого своего гостя». «Ну, во-первых, гостей у меня не так чтобы много, так что каждого встретить вполне возможно. А, во-вторых, нет, я не торчал здесь, подпрыгивая от малейшего шороха в районе двери. Я просто проходил мимо, возвращаясь из кухни в столовую. Мы с Катей вместе возвращались, и тут вы приехали», — ответил Сусликов. «Пойдемте уже, а то скоро даже те немногочисленные гости, которых я пригласил, умрут с голода, и мы найдем только их трупы под столами». «Угу», — с протянутыми к столу руками, которыми они так и не смогли дотянуться до спасительной корочки хлеба, прошептал я. Идущая рядом со мной Маша расслышала и не удержалась от смеха, который ловко замаскировала под покашливание. Мы с Машей и Катей прошли сразу в столовую, а Сусликов отправился в ближайшую гостиную, в которой мариновал гостей, чтобы те аппетитно гуляли, не иначе. Гостей было действительно немного. Пумов и еще пара офицеров. Один из них был с женой, второй, смеясь, представился, как законченный холостяк. «Я их раньше не знал. Может быть, видел мельком, но знаком не был». Прислуги, как и гостей у Сусликова, было немного, поэтому стол накрыли заранее. Если честно, все выглядело так вкусно, что у меня слюнки потекли. Меня, конечно, не отгоняли от стола, как несчастного хозяина этого дома, но нормально поесть все-таки не дали. Только мы расселись на положенные места, как дверь в столовую открылась. Все головы, как одна, повернулись в сторону двери. Вошедший Чижиков оглядел всех нас и глубоко вздохнул. «Это хорошо, что вы все здесь. Мне все меньше бегать по форту», — выпалил он с порога. «Так», — Сусликов так сжал в руке вилку, что у него костяшки побелели. «Что случилось на этот раз?» Пискарев сбежал от своей слишком деловитой супруги и паникующей дочери. К счастью, он сжалился надо мной и забрал с собой. Но, чтобы оправдать как-то свой побег, он объявил внеочередную тревогу. Представим себе, что произошел прорыв третьего уровня. На построение, которое состоится через... Чижиков посмотрел на часы, а потом вновь поднял взгляд на нас. 20 минут, должны присутствовать абсолютно все, включая курсантов, включая девушек. Он что, с ума сошел? Прорычал Сусликов. Сойдешь здесь с ума, когда единственную дочь замуж выдаешь, философски проговорил Пумов, вставая и бросая салфетку на стол. Это не дает ему права сходить с ума и втягивать в свои проблемы окружающих, поддержал Сусликова холостой офицер. К своему стыду я не запомнил его имени. А ты, Чижиков, плохо старался. Старался бы хорошо, Лизавету уже выдали бы за тебя замуж со всей возможной скоростью. И мы, наконец, вздохнули с облегчением. Ну, конечно, теперь Чижиков во всем виноват, проворчал Марк, а его лицо пошло красными пятнами. Кто виноват, и что мы в итоге сделаем с виновником, потом выясним. Пумов уже шел к двери. А если сейчас господа офицеры не поторопятся, то с Пискарева станется нас всех скопом на гауптвахту отправить, включая очаровательную Марию. Он скупо улыбнулся Маше. «Здорово, что я еще могу сказать», — протянул я. «Ты там в вечернем платье и туфельках на каблуках будешь блистать», — я покачал головой, не говоря о том, что в таких туфлях точно не добежишь до училища вовремя. «И что ты предлагаешь? Переобуться?» Маша немного растерянно посмотрела на офицеров. Видимо, пыталась понять, чьи сапоги ей подойдут. «К вечернему платью, ага, машину забирай», — я махнул рукой. «Если господа офицеры потеснятся, то вполне уместится в салоне». Я как знал, пальто надел. Она подбежала ко мне и, наклонившись, поцеловала в щеку. «Женя, ты лучший», — прошептала Маша. «Я знаю, вот только этот ваш Пискарев уже меня начал выводить из себя. Когда у него эти заскоки прекратятся? Скоро. Если ты забыл, то напоминаю, свадьба, на которой ты согласился быть моим шафером, состоится ровно через неделю», — торжественно объявил Чижиков. «Такое не забудешь, ты прав», — задумчиво ответил я, глядя, как офицеры настоящие и будущие быстро покидают столовую. И тут мой живот напомнил, что еще ничего не ел со вчерашнего дня, а тут как раз стол накрыт. «Нет уж, я не уйду отсюда, пока нормально не поужинаю». «Как это странно», — проговорила Нина, жена второго офицера, который как раз женат. «Остаться за столом с мужчиной, в то время, как его жену подняли по тревоге. Вам не кажется, граф, что в этом есть что-то неправильное? Я бы даже сказала извращенное». «Нет, я взял в руки вилку и нож. Маше нравится, пускай развлекается. Я же человек богемы, сибарит и бонвиван. Я обожаю хорошую еду, изысканное общество, особенно общество очаровательных женщин. Дамы, вместо того, чтобы страдать побросившим вас посреди ужина солдафоном, предлагаю накормить бедного художника, который, если бы не дед и помощь всего клана, уже давно бы по миру с протянутой рукой пошел. Рисовать шаржи на базарных площадях, например». «Вы прибедняетесь, граф», — мило улыбнулась Нина. «Я была в Петербурге и видела вашу картину. Это словами этого точно не передать. Так что, не думаю, что вас обидели при вознаграждении. Картина была принесена в дар», — ответил я абсолютно серьезно. «Она мне слишком дорого обошлась, чтобы просить за нее деньги. Конечно, его величество вознаградил меня за нее, но это вознаграждение невозможно оценить в деньгах». Женщины смотрели на меня очень задумчиво. Я же плюнул на все условности и принялся накладывать еду в тарелку. «О, какой знакомый вкус», — протянул я, пережевывая очередной салат. «Только не говорите, что все здесь заказали в моем кафе», — я посмотрел на Катерину. «Не все», — она покачала головой. «Только салаты, закуски и выпечку. Горячие блюда делала наша кухарка, а в вашем кафе действительно делают прекрасные блюда. Вы мне сейчас покажите пальчиком, какие именно сделаны на заказ, я хоть попробую их как следует. И, мои комплименты вашей кухарке, надо бы мою к ней на стажировку отправить», я улыбнулся и вернулся к поглощению пищи. Вечер прошел довольно интересно. К скользким темам мы больше не возвращались, и домой я отправился в прекрасном расположении духа. Ночь оказалась на редкость теплой. Я шел, не спеша, искренне наслаждаясь прогулкой, стараясь не думать о Маше в вечернем платье на плацу. Надеюсь, ей найдется во что переодеться, иначе, клянусь, Пискарев будет свадьбу дочери еще долго вспоминать и вздрагивать при этом. Невдалеке послышался шум, характерный для велосипеда. Наверное, один из мальчишек-разносчиков едет. Надо бы подумать о том, как они будут по форту передвигаться, когда снег пойдет. Люди к хорошему быстро привыкают. Совсем немного времени прошло, а уже доставкой кто только не пользуется. Все-таки нужна машина. Мальчишек на зиму домой и посадить за доставку Кузю. Машина у меня здесь имеется, но я практически не пользуюсь ею. В крайнем случае, Машу высажу. Один-два раза пешком в училище сбегает, или тот же Кузя отвезет. Все равно по утрам доставки нет. Я размышлял про то, как продолжать бизнес, который, судя по всему, пошел в гору и скоро надо будет выходить в реальный мир и расползаться со своими коробками с довольной рысью по империи. При этом невольно прислушивался к звуку велосипеда. Приближался он так медленно, словно парень не ехал на нем, а пешком шел, и вез велосипед перед собой. Невольно нахмурившись, я ускорил шаг. Уже очень скоро увидел мальчишку, который действительно толкал впереди себя велосипед. Присмотревшись, я даже узнал его. Правда, для этого мне пришлось зрение перестроить. Зато, когда я опустил руку ему на плечо, парень сначала вздрогнул, а потом по желтому свечению в глазах признал своего графа. «Ты возвращаешься, или так сильно спешишь последний заказ доставить?» – спросил я у него. «Да заказ последний, никто не хотел его брать. Мне жребий достался», – нехотя признался мальчишка. «Ваше сиятельство, я сейчас быстро отвезу, вы не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь, Вася», – я задумчиво смотрел на него. «К кому заказ?» «Да к ведьме этой бешеной, к Перепелкиной», ответил парнишка и опустил взгляд. Вот как, я опустил руку на руль велосипеда. Мадам проживала неподалеку, вполне можно было прогуляться. «Снимай куртку и давай мне коробки. Я сам даме отнесу заказ с наилучшими пожеланиями». «Да, как можно, ваше сиятельство?» Кажется, Василий даже испугался подобной перспективы. «Давай, давай, не перечь», я скинул пальто и протянул его Ваське. «Отвези его домой». Натянув его рабочую безразмерную куртку, я схватил три небольшие и довольно легкие коробки и быстро пошел в сторону дома Перепелкиных. Минут через 10 я уже был на месте. Посмотрев на свет в окнах, решительно шагнул к двери, но тут у меня на пути возникла довольно массивная фигура, а позади отход заблокировала еще одна. Напрягшись, я приготовился отшвырнуть коробки, чтобы дать отпор вероятному нападению. «Не стоит этого делать, ваше сиятельство», — довольно мягко проговорил тот амбал, который стоял напротив меня. «Не надо вам марать руки о дурную бабенку. Кто вы такие?» — процедил я сквозь зубы, не расслабляясь и призывая дар. «Я его, конечно, здорово потратил, но на меч меня хватит. О, разрешите представиться, младший агент Канарейкин. Мы с напарником в ведомстве Дмитрия Федоровича Медведева служим. Вы что, следите за мной?» «Нет, как можно?» — Канарейкин всплеснул руками. «Просто, Дмитрий Федорович предположил, что вы можете прийти под видом курьера и наделаете глупостей. Так что, давайте ваши коробочки. Мы сейчас все госпоже Перепелкиной объясним. Особенно объясним, как нельзя себя вести. И с мужем ее поговорим по душам. Что же он так жену распустил? Непорядок это. Давайте, давайте». Он протянул руку, больше похожую на лопату. «Канарейкин, мать его, с такими лопатами он мамонтов должен быть, как минимум». Покачав головой, я отдал ему коробки. «Вот и славненько. А вы ступайте домой, ваше сиятельство. Поздно уже». Он повернулся к напарнику. «Сеня, вперед». И они пошли к светящемуся всеми окнами дому. Я посмотрел им вслед и сплюнул. «Ну, Медведев, не зря он свой хлеб с икрой и геморроем есть. Ох, не зря». И развернувшись, я пошел домой. Посмотрим, как они сумеют ее заткнуть. Уже завтра весь форт знать об том будет. Глава 17. В последнее время слово «свадьба» прочно ассоциируется у меня с чем-то не слишком приятным. Может быть, мне просто не хватает положительного опыта, что моя собственная свадьба была образцом нервозности и примером, как не надо выбирать себе ближайших помощников. Так и эта свадьба только укрепила меня в мыслях, что все свадьбы – это зло, и не надо вестись на провокации и наступать на очередные грабли, соглашаясь в свою очередь стать шафером жениха. Началось все буднично, и примерно дней за 5 до непосредственно свадьбы. Просто однажды утром Чижиков притащился ко мне в академию, чтобы рассказать о грандиозной идее, которая им с невестой пришла на ум. Точнее, он притащился к Архарову, ну и меня выцепил, заодно. Академия изящных искусств – это не гарнизон, и при большом желании сюда может прийти каждый. Один единственный охранник в холле, конечно, поинтересуется, куда посетитель направляется, но на этом все. И это при том, что охранник вообще будет на месте, а не уйдет на осмотр территории. Правда, часто осмотр заканчивался классом студии, где художники и молодые скульпторы пытались изобразить обнаженную натуру, близко похожую на хорошенькую девушку-модель, стоящую на возвышении, в чем мать родила. Так что охранник частенько приобщался к прекрасному, стоя в дверях и глядя на модель, до тех пор, пока его не замечал преподаватель и не просил закрыть дверь со стороны коридора. Так что нет ничего удивительного в том, что Чижиков, поплутав по зданию, нашел меня в классе Архарова, расположенном в подвале. Он постучался и зашел, когда мы с огневиком стояли возле огненного круга и задумчиво рассматривали, как он продолжает спокойно гореть после того, как на него набросили универсальную защиту. В этом что-то есть, ты не находишь? Архаров потер подбородок. После того, как ты усилил цвет, чем ты, кстати, его усиливаешь? Точно не скажу, по-моему, это один из компонентов сложносоставного яда, которым пропитан мой меч. Я посмотрел на Архарова. И что это значит? Ты можешь игнорировать защиту соперника в случае смертельной схватки. Что же еще? Он сосредоточился, даже глаза прикрыл, вытянул вперед руку, и к кругу понеслось заклинание разрушения самой сути огня. 10 секунд, и круг погас. КХМ, раздалось покашливание Чижикова, который все это время мялся у двери. На меня кто-нибудь внимание обратит? Тебе чего, курсант? Архаров повернулся к нему. У меня к вам сообщение от полковника Пискарева. Марк шагнул вперед и протянул запечатанный пакет. При этом он не смотрел на меня, не сводя взгляда с Архарова. Преподаватель же взял пакет и втащил из него записку. Пробежав по ней глазами, скривился. Я что ли виноват, что он не включил вовремя в программу огненную магию нападения для курсантов, которые на практику скоро отправляются? Идиоты, дуболомы в погонах. Архаров смял записку и бросил ее на кафедру. Затем посмотрел на меня. На сегодня все. Да, из-за нашего, погрузившегося в предстоящую свадьбу полковника, можешь не делать круг. Все равно я сегодня сюда больше не вернусь. Женя, тебе задание на дом. Изучить и научиться применять на автомате заклинание разрушения огненных плетений, как я только что сделал. Как скажешь. Я бросил блокнот в сумку и направился к выходу. Когда я проходил мимо Чижикова, то тот удержал меня рукой и прошептал: «Подожди в коридоре, мне надо с тобой поговорить». Я молча кивнул и вышел из класса, успев услышать, как Архаров говорит Чижикову: «Передай полковнику, что я скоро буду». Да, те курсанты, которых мне придется в очень ускоренном ритме натаскивать, имеют представление, что такое работа в команде. Не могу знать, я не являюсь их преподавателем, выпалил Чижиков. Что происходило дальше, я уже не слышал, потому что закрыл за собой дверь. Ждать пришлось недолго. Уже минуты через 3 Чижиков вышел, очень аккуратно закрыл за собой дверь и, увидев меня, тихо рассмеялся. Я же отлепился от стены и пошел к выходу из подвала. Как ты с ним можешь нормально общаться? Я пару минут побыл с этим Архаровым в одной комнате. Знаешь, лучше 3 подряд индивидуальных занятия с Сусликовым, чем пару часов слушать его. И Марк покачал головой. Нормальный Архаров мужик. Просто к нему привыкнуть надо, ответил я. Ты еще других не видел. Не забывай, что находишься в Академии изящных искусств, а не на плацу. И... кстати, у меня были индивидуальные занятия с Сусликовым. Не впечатлило. Да уж, Чижиков хмыкнул. Наверное, мне действительно тебя никогда не понять полностью. Вот такой я загадочный. Мы дошли до холла. Охранника не было на месте. Приходи, кто хочет, делай, что вздумается. Красота. О чем ты хотел поговорить? Не о том же, как нам тяжело учиться у таких преподавателей, как Архаров? Нет, конечно, фыркнул Чижиков. Я не огневик, видел его только издалека, поэтому мне как-то плевать на то, что он с огневиками делает. Вот это правильный подход к жизни, Я поднял палец вверх. Недаром Архаров спрашивал про работу в команде. Это мне желательно в одиночестве творить, чтобы всех своих мус не вспугнуть. Они в этом деле не любят шумные компании. А вот работа военного связана именно с командой. А так, ты молодец. Более того, судя по тому, что я тебя в последнее время вижу при подобных обстоятельствах не в первый раз, то с уверенностью могу предположить, что теплое и непыльное место адъютанта полковника тебе уже, можно сказать, обеспечено. Нет уж, Чижиков поморщился. Я уже рапорт на имя Орлова написал, что после учебы хочу остаться в сибирском гарнизоне, под началом Тигрова. Я с его сыном Андреем Знаком. Тот обещал за меня похлопотать перед отцом. 7 лет отслужу и домой. Все-таки у меня баронство, а оно само собой не займется. А вот это действительно трезвый подход к жизни. Я кивнул, и мы вышли на улицу. Так о чем ты хотел со мной поговорить? Ты сейчас сможешь со мной съездить за периметр форта? Очень спокойно, словно в этом нет ничего такого, спросил Чижиков. Прости, что? Я даже остановился, глядя ему в спину. Марк даже вынужден был вернуться, чтобы продолжить разговор. Ты можешь со мной съездить за периметр? И да, я прошу твою машину и тебя в качестве сопровождения, повторил Чижиков. Зачем? Я продолжал стоять и смотрел на него, не мигая. Это все равно изнанка, Марк, хоть и нулевого уровня. И я совершенно не горю желанием выходить за пределы форта. Более того, я категорически против этого. Зверья там может быть навалом, включая тех, кто прошмыгнул через прорывы, о которых мы здесь и не слышали. Вот только с твари нулевого уровня даже взять нечего, кроме головной боли и геморроя размером с кулак. Так что, нет, я не пойду за периметр, и тебе не советую. Высказавшись, я тронулся с места, чтобы продолжить прерванный путь. Но мы с тобой должны осмотреть место нашей свадьбы, жалобно протянул Чижиков. Практически сразу за защитным периметром расположено древнее капище. Оно посвящено многобожию. Там когда-то поклонялись всем богам. Мы с Лизой решили, что будет правильно и довольно романтично принести клятвы друг другу именно там. Наши родители нас поддержали. Что? Я снова остановился и пытаясь понять, что он только что сказал. Что, мать твою, ты только что сказал? Тебе, как моему шаферу, тоже не помешает осмотреть место церемонии, пожал плечами Чижиков. Наверняка там очень неуютно. Нужно его привести в надлежащий вид и украсить. Так, стоп, помолчи, я поднял руку, призывая Марка заткнуться. Сейчас, как только я точно решу, кто из вас более ненормальный, ты с твоей невестой или ваши родители с копом. Женя, как ты не понимаешь? Нет, это ты не понимаешь. Я шагнул к нему и ткнул пальцем в грудь. Вы приняли очень необдуманное, остро пахнущее шизофренией решение. Сделав шаг назад, я поднял руки вверх. Я пас, и, знаешь, что, ты меня, конечно, извини, но быть в таких условиях твоим шафером, уволь. Я на такое не подписывался. Как только я сделал шаг в сторону дома, у меня за спиной послышалось растерянное. Жень, мне ни к кому больше обратиться. У меня, кроме тебя, друзей нет. Ленька Андатров никаким другом мне не был. Так, с его компанией подвязался, чтобы одному не остаться. Да, ты и сам это понял. Жень, я тоже желанием не горю за периметр выходить. Он вздохнул. Я остановился и слушал, не поворачиваясь к Чижикову. Пискаревы здесь давно живут. Они именно живут здесь. Они просто отучились и домой. И если сам полковник говорит, что там не слишком опасно, и что они с моей будущей тещей именно в этом месте клятвами обменялись, у меня нет причин им не доверять. Да уж, наверняка, полковник мечтал, чтобы там было опасно, но не повезло, и пришлось с твоей тещей всю жизнь провести, да еще и такую же сумасбродную дочь воспитать. Я покачал головой, и потом повернулся к нему. Чижиков стоял с таким растерянным видом, что мог только глаза закатить. Ладно, пошли, машину возьмем. Тебя, наверное, надо до училища подбросить, чтобы ты насчет Архарова сообщил. Нет, не надо, Марк покачал головой и подошел ко мне, заметно приободрившись. Меня послали в качестве говорящего письма. Ответ не предусматривался. Я еще пожалею о том, что такой мягкосердечный. Вот, помяни мое слово, пожалею, мрачно сообщил я Чижикову. Поправил на плече сумку и быстро зашагал домой, чтобы взять машину и съездить с Марком, куда ему требовалось. Маши дома не оказалось, но это и понятно, ведь ради нее в том числе мои занятия закончились сегодня на 2 часа раньше. «Кузя, машину мне подгони!» — крикнул я, недовольно поглядывая на Чижикова. «Вас куда-то отвезти, «Ваше сиятельство», — тут же материализовался возле меня Кузя. Он явно скучал, потому что выезжал я редко, предпочитая ходить пешком. А всю остальную курьерскую работу и большую часть другой поделили между собой ребята Игната, которые тоже скучали. Они, похоже, дни уже считают, когда нужно будет меняться и бегом бежать в наш изнаночный карман, чтобы получить свою законную долю адреналина, а то и уровень повысить, если прорыв будет подходящий. «Кузя, машину», — повторил я. По моему тону было понятно даже самому тупому слуге, что спорить со мной сейчас — это ловить большие неприятности. «Тихон, где Фера?» «На своем диване сидит, в окно смотрит», — тут же доложил выбежавший во двор Тихон. Он, похоже, тоже в окно смотрел, потому что ситуация во дворе была явно нештатная, и денщик выскочил, чтобы прояснить некоторые моменты. Я нащупал пентакль, который носил сейчас на шее рядом с клановым ключом, закрыл глаза и представил Фру. Щеку кольнуло, и я практически сразу ощутил чужое присутствие. Общаться напрямую с рысью я не рисковал. Все-таки наше с ней мышление сильно отличалось друг от друга. «Фра, покататься хочешь? Если да, то беги сюда быстро. Долго ждать я тебя не буду». Отпустив пентакль, разорвал связь и открыл глаза. Кузя в этот момент подъехал и вышел из машины. Вид у него при этом был не слишком довольный. Я не успел даже сказать Чижикову, чтобы тот падал в машину, как дверь распахнулась, и во двор вылетела пятнистая тушка, чуть не сбив с ног стоящего у нее на пути Тихона. Марк быстро сориентировался и распахнул заднюю дверь машины. Фра одним прыжком влетела в салон и чинно села, заняв большую часть сиденья. «Прямо девушка из высшего общества», — хмыкнул я, садясь за руль. «Вот только на каникулах придется мне ее в тайгу отпустить ненадолго, чтобы парня себе приличного нашла». Игнат, видя, что граф не в настроении, сам распахнул передо мной ворота, и машина выехала со двора. Конечно, здесь была не автоматическая коробка, но тоже ничего. Некоторое время мы ехали молча. Когда проехали площадь, я посмотрел на сосредоточенного Чижикова. «Где выезд за периметр?» – спросил я его. «У меня не было такой нужды выезжать из форта, поэтому я даже не узнавал, где находятся посты. Нужный нам, там», – Марк махнул рукой вперед. «Надо ехать по улице, которая от школы Дроздова начинается прямо никуда не сворачивая, и вскоре упремся в пост, через который выйдем за пределы форта. Документы какие-нибудь нужны?» – деловито поинтересовался я, начиная постепенно остывать. «Нет, какие документы? А периметр постоянно кто-то выезжает, в основном охотники. Вон, Перепелкин часто выезжал. Правда, в последнее время дома сидит. Говорят, жену воспитывает. И вообще, они продают дом, видимо, надоело им здесь, будут в реальный мир перебираться». Говоря это, Чижиков смотрел в окно. «Хотя, почему бы и здесь не оставаться? Форт же явно практически ничем не отличается от обычного провинциального городишки. Правда, тот же Ямскразов 4 побольше будет, но в таких вот городках есть своя прелесть. А ты не просто романтик, но еще и философ», — я хмыкнул. «Лучше ответь мне на вот такой вопрос. У всех курсантов запасная форма в казармах имеется?» «Да», — просто ответил Чижиков. «И за каждым кровать закреплена, а у девушек и казарма своя есть. Они же почти все в платьях на каблучищах на тот смотр явились. Зато узнали, что у них есть место, где они могут переночевать, если вдруг что». «Это хорошо», — я заметил пост издалека и начал притормаживать. На посту стояло двое охранников. Один из них подошел ко мне. «Хотите за периметр выехать, ваше сиятельство?» — спросил он довольно учтиво. «Откуда вы меня знаете?» — спросил я, нахмурившись. «Так, графа Рысева, наверное, все в форте знают. А еще все точно знают, что это ваша машина. Ну, а раз не Кузьма за рулем, то только сам граф мог забрать машинку из лап Прорысева». «Логично», — я кивнул. «Так проехать можно?» — захотелось посмотреть, что там за периметром. «Проезжайте», — он махнул рукой, и напарник открыл створу. «Только осторожней будьте, ваше сиятельство. Точно не могу сказать, не проверял, но, по-моему, там недавно небольшой прорыв был. Учтем и спасибо», — добавил я совершенно искренне. «Да, ни за что», — охранник отошел от машины, а я, выехав за ворота, посмотрел на Чижикова. «Ну что, все еще будешь утверждать, что там просто отлично и абсолютно безопасно?» — ядовито процедил я. «В любом случае нужно проследить и убедиться», — буркнул Чижиков. «Да, я и не спорю, поехали, убедимся. И, нажав на газ, я рванул к видневшимся невдалеке развалинам. Прорыв был действительно небольшой, всего-то небольшая стая летяг носилась вокруг капища. Увидев белок, Фара чуть в открытое окно не ушла. Я только успел остановить машину и выпустить ее, прежде чем она прыгнула прямо в центр стаи таких полезных тварей. «Ух, ты, она все еще синяя», — рассмеялся Чижиков, когда Фара прямо в прыжке сменила ипостась, чтобы летягам жизнь медом не казалась. «Интересно, поделится со мной?» «Или сама всех сожрет», — задумчиво смотрел я на веселящуюся рысь. «Ну, что же, пока что действительно ничего слишком страшного. Пошли осмотримся». «Угу», — Марк вытащил пистолет, «я же на всякий случай призвал меч». Мы вошли в круг, образованный идолами. Внезапно у меня закружилась голова, и перед глазами словно наслоились друг на друга две картинки. Эти полуразвалившиеся столбы и плывущий в облаках зал, в котором не было стен, а крышу держали многочисленные колонны. «Привет», она вышла из-за одной колонны и приблизилась ко мне. «Привет, почему ты в последнее время предстаешь передо мной в виде человека?» Мысленно обратился я к красавице. «Мне нравится, как ты на меня смотришь, когда я в таком облике», она улыбнулась. «Ты хочешь что-то спросить? Спрашивай, только быстро. У нас очень мало времени. Как мы можем с Куницыным поговорить с тобой и его тотемом?» «Полагаю, речь пойдет об Амаре?» Рысь задумалась. «Приходите в храм всех богов, который в столице стоит, как и запланировали. Там и поговорим». Она протянула руку и провела ладонью по лицу. Я тряхнул головой, и зрение вернулось в обычное состояние. «Какое странное место, но не лишенное своего очарования», донесся до меня голос Чижикова. «Это не капище». Я убрал меч и вышел на середину круга. «Здесь, похоже, что-то вроде храма всех богов когда-то было. Ну что, ты согласен, что здесь мы можем обменяться клятвами с Лизой?» Чижиков смотрел на меня так, словно от меня зависело, потащимся мы все в день свадьбы сюда, или выберем менее сумасшедший вариант. «Да, пожалуй, да», — неохотно проговорил я, убирая меч. «Я со своими егерями все здесь подготовлю и обеспечу охрану в день Икс. Это будет мой свадебный подарок. И, Марк, давай без глупостей, потому что для многих и летяги могут быть очень опасны». Тем временем к нам подбежала Фара уже в своем нормальном обличье. Плюхнулась на задницу и принялась вылизываться. «Так, похоже, сегодня я не получу ничего», я укоризненно посмотрел на кошку, в ответ увидел ее недоуменный взгляд. «Мол, ты же меня привез поохотиться, а теперь чем-то недоволен. Поехали отсюда. Мне нужно как следует обдумать, как лучше тут все организовать». Глава 18. «Фара, покажи мне, что ты видишь». В левом глазу на периферии зрения появилась картинка прорыва. Второй уровень, не слишком опасно и довольно далеко от места проведения ритуала. Любимые Фара и белки. «Так, а это что за хрень?» Приблизил картинку, которую показывала мне рысь. «Что это за твари?» Второй уровень, это однозначно, вот только я таких ни разу не видел. «Игнат, кто бы знал, как я готовился к этой проклятой свадьбе, а как страдал быков, которого я заставил изготовить еще несколько пентаклей, да еще в кратчайшие сроки. Эта песня, которую артефактор сейчас поет каждому, кто хочет его слышать. Да, ваше сиятельство», голос в голове напоминал больше эхо. «Я потратил уйму сил, несколько раз опустошал резерв досуха, прежде чем добиться такого эффекта. Теперь я могу мысленно связываться с тем, кто мне нужен, а тот, у кого есть еще один пентакль, может мне отвечать. Правда, тренироваться приходится до звездочек в глазах, зато прекрасная замена мобилета здесь на изнанке, и расстояние практически не играет никакой роли, хоть пара метров, хоть сотня километров. Мы проверили и так, все прекрасно работает. Фара только что мне показала прорыв второго уровня, примерно в километре от вас, летяг она сама переловит, но там успели проскочить какие-то зверушки, наших енотов напоминающие, только с огромными когтями, клыками и костяным наростом на голове, очень острым, напоминает корону. А во, эти короны стоят кругленькую сумму, Игнат даже мысленно умудрился присвистнуть. «Справитесь, или вам нужна помощь?» «Конечно, справимся, не беспокойтесь, ваше сиятельство. Доложите, когда закончите». Я разорвал связь. Держать ее постоянно активной не получается, слишком много энергии жрет, но это и понятно. Все-таки собрано мной на кальке заклинаний для существа 10 уровня, а это уже где-то близко к богам, куда уж мне тягаться. Но, нет худа без добра, С этими постоянными тренировками я уже существенно увеличил объем собственного источника. Архаров даже присвистнул, когда определил, насколько он у меня увеличился без изменения уровня. Жрец, проводящий церемонию, сделал знак, и я вышел вперед, протягивая кольца, которыми вот-вот окольцуют жениха с невестой. Собственно, на этом моя миссия как шафера, можно сказать, заканчивается. Церемония пошла дальше своим ходом, а я отступил в сторону и осмотрелся. Все-таки я молодец, и мои люди тоже молодцы. Привести за столь короткий срок это место в приличный вид, дорогого стоит. Колонны были увиты цветами. Реставрировать их даже очень поверхностно не было времени. Поэтому мы приняли решение спрятать признаки разрушения под цветочными гирляндами. А вот сам круг этой своеобразной арены пришлось все-таки немного подшаманить. Для этого мне понадобился мрамор, который я купил у поставщика для скульпторов. Взял самую некондицию, как следует прожарил огнем, так, что даже камень потек и разнокалиберные плиты склеились между собой. Ну а дальше пришлось брать в руки краски, а потом лак, чтобы создать уникальный пол. Бортики арены также, как и колонны, были увиты цветами. Получилось довольно красиво, а над всей этой красотой развернулся защитный купол, который защищал гостей и непосредственно жениха с невестой не только от возможного прорыва, но и от дождя. Не всех гостей, естественно. Большая часть стояли во внешнем круге, но им повезло. Прорыв случился в паре километрах, а дождь так и не пошел. По затылку побежали мурашки, это был своеобразный сигнал, что Игнат хочет со мной связаться. Я направил нити дара к Пентаклю на щеке, при этом не отрываясь смотрел на пару в центре арены. Со стороны казалось, что я наблюдаю за церемонией, в то время мысленно я находился еще в одном месте. «Ваше сиятельство, место прорыва зачищено», — отрапортовал Игнат. «Все без происшествий прошло?» — спросил я, вторым потоком прося Фыру показать мне картинку с места. «Сашка ранен слегка, но ерунда, почти царапина. Сам виноват, умудрился подставиться». Я сразу не ответил, разглядывая разложенные на земле трофеи. Среди них отдельной кучкой лежали летяги. Много, пара десятков. Сколько же их прорвалось? Фыра белками поделилась. Наконец, спросил я, краем глаза отмечая, что церемония постепенно подходит к своему логическому концу. Поделилась немного, но их целая стая прорвалась, на всех хватило, ответил Игнат. Возвращайтесь, мы тут скоро закончим и двинемся в форт. 6 бойцов пускай охранение организуют, а сам уезжай. Сашку лечить, благо сейчас есть, чем. Фру с собой забери. Я отключил связь с Игнатом и приказал кошке. Фра, иди с ребятами, охраняй. Получив в ответ согласное фырчание, я отрубил связь и повернул голову, чтобы размять шею. Голова слегка кружилась, все-таки мой источник глубок, но все же конечен. И легкое магическое истощение начало действовать, сказываясь на восприятии. Какая же тягомотная процедура. А в общем, все было как положено. Невеста очаровательна, ее папаша уже слегка навеселе, жених стоял с видом дебила. В общем, все отлично, не хуже, чем у людей. Об этом говорили то, что дамы были растроганы и время от времени пускали слезинки. Мужчины мужественно крепились и старались не зевать. И только мы с подружкой невесты были вынуждены сохранять полнейшую невозмутимость и крайнюю степень заинтересованности в происходящем. Как бы сложно это нам ни давалось, меня спасало то, что я постоянно отвлекался на действия егерей и одной конкретной рыси, которые охраняли периметр. Праздник, скорее всего, был бы безнадежно испорчен, если бы те летяги не наткнулись на облизывающуюся Фру, а прилетели сюда. Они бы испортили дамам прически и платья, и вот тогда плохо стало бы не только тварям, я готов на это поспорить. Так что, от греха подальше отряд Игната, усиленный преобразовавшейся Фрой, выдвинулся на позицию, примерно за час до того, как гости двинулись сюда, чтобы дождаться главных действующих лиц. Как оказалось, я это сделал не зря. Впору погладить себя по голове, приговаривая о том, что женя очень умный и предусмотрительный мальчик. Так что я мог отвлечься от церемонии, а вот у подружки невесты такой возможности не было, и теперь весь ее вид, включая вымученную улыбку, просто кричал: «Да, когда вы уже, наконец, закончите». И вот странно, я совершенно не помню, чтобы меня так корячило, когда я сам женился. Для меня наоборот все произошло очень быстро, и руки тоже подрагивали, как и положено жениху. Чтобы приободрить 18-летнюю красотку, стоящую напротив меня, Я ей подмигнул. Девушка лукаво улыбнулась и закатила глаза, но тут же снова нацепила на личико внимательно сосредоточенное выражение. И вот оно, свершалось. Их объявили мужем и женой, и Лизонька Пискарева стала Лизонькой Чижиковой. Теперь надо выбираться отсюда, к бывшему капищу, или остаткам храма. Я так и не разобрался, пока ползал здесь, приводя место для церемонии в порядок. Пригнали все машины, которые вообще были в городе. Их было немного, и, чтобы перевозить всех гостей, нужно было 3 смены. Я подошел к жене, обнял ее и поцеловал в висок. «Поедем с последней партией, доведу уже свою роль добровольного охранника до конца, и поедем на празднование. На своем-то мне кусок в горло не лез, так хоть здесь оторвусь». В ответ на мою прочувственную речь, Маша тихонько засмеялась. «А кто грозился подложить свинью Чижикову, чтобы ему тоже пришлось побегать, разыскивая хулигана?» Поддразнила она меня. «Милая, если бы я провернул такой же трюк, какой учудил Марк на нашей свадьбе, то прятаться мне пришлось бы не от него, а от тебя. Хотя, подружка невесты очень даже хорошенькая. Ты мне разрешаешь немного позабавиться?» Маша сузила глаза, посмотрев на меня прокурорским взглядом. «Вот видишь, придется становиться паинькой. Расстояние до форта в общем, и до дома Пискаревых в частности, было небольшим. Поэтому очень скоро Кузя приехал за очередной партией гостей. Сначала-то он увез жениха с невестой и родителей. Постепенно толпа вокруг нас редела, и вскоре мы остались с Машей одни. Как только последний гость загрузился в машину, появились егеря, которых оставил Игнат. Они шли пешком, четко контролируя окружающее пространство. Самого Игната, Фру, раненого егеря и еще нескольких бойцов успел увести Кузя, пока шла церемония. Если кто и заметил его метание, то ничего не сказал. От форта показалась машина, и уже успевший вернуться Кузя, забрал оставшихся егерей. Вот теперь точно все, можно прыгать в машину жены и ехать уже отдыхать и веселиться. Все-таки быть просто гостем, это далеко не то же самое, что сидеть на лобном месте в качестве главного украшения стола. Можно расслабиться и искренне наслаждаться праздником. Только почему-то расслабиться не получалось. Сказывалось напряжение последних дней, да еще и теща Марка сидела с недовольным видом и критиковала вполголоса все, на что падал ее взгляд. Покачав головой, я вытащил блокнот и карандаш. Надо что-нибудь или кого-нибудь нарисовать. Меня это всегда успокаивало и настраивало на нужный лад. Взгляд блуждал по залу в поисках достойного объекта. Вот только почему-то я все чаще и чаще останавливал его именно на госпоже Пискаревой. Сколько ей лет? Наверное, еще нет 40. Красивая женщина, обладающая скверным характером. Наверное, когда она была чуть-чуть помоложе, то мужчины пачками падали у ее ног. Но ведь и сейчас она вполне может покорять. Тогда почему? Пока я так рассуждал, мои руки сами собой начали рисовать линии портрета. Опустив взгляд, усмехнулся. Надо же, вот так нежданно-негаданно я выбрал себе объект для рисунка. Хмыкнув еще раз, принялся рисовать уже почти осознанно. Почти, потому что сам не заметил, как пустил в карандаш крохи своего дара. Все-таки связь через пентакли слишком сильно меня опустошает. Когда портрет был уже почти готов, на меня начали коситься, да и сама Пискарева обратила внимание на то, что я почти ничего не ем, и пристально ее разглядываю, периодически опуская взгляд. Постепенно все разговоры за столами стихли. «У вас нет аппетита, ваше сиятельство?» — довольно резко спросила Пискарева. «У меня зверский аппетит, мадам», — ответил я, делая последние штрихи. «Почему вы ничего не едите и так странно смотрите на меня?» — снова раздраженно спросила она, и поплотнее закуталась в шелковую шаль, которая до этого лишь лежала на плечах, скорее подчеркивая роскошную грудь в вырезе платья. «Я вас рисую, мадам», — спокойно ответил я, поставил роспись в углу рисунка, вырвал лист из блокнота и протянул ей. Пискарева взяла листок чуть подрагивающей рукой и опустила взгляд. Тут же несколько человек вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что там нарисовано. Тишина вокруг была почти гробовая, а потом раздался тихий вздох. «Это что, правда, я?» Чижиковская теща посмотрела на меня с таким удивлением, что мне даже стало немного не по себе. «Конечно», — я мягко улыбнулся. «Неужели вы себя не узнали? Обычно я таких казусов не допускаю и рисую портреты максимально похожи. Да, но, неужели это все-таки я? Я не знаю, что вы имеете в виду, но я художник, и вижу вас именно так. Красивая, роскошная женщина, в самом расцвете своей женственности. Странно, что вы сами этого не замечаете. Ну, почему же не замечаю? Она подозвала слугу и максимально аккуратно передала ему портрет, приказав унести его в спальню. После этого выпрямилась. Шаль, в которую она еще минуту назад куталась, съехала с плеч, обнажив грудь. Она изящным движением подняла бокал и засмеялась чьей-то наверняка тупой шутке. Взгляд уже не был раздраженным, глаза лукаво поблескивали, и даже в смехе появилось что-то дерзкое, пробирающее до костей. Однако, пробормотал сидящий рядом со мной Пумов, а когда объявили танцы, одернул парадный китель и направился к хозяйке дома, чтобы пригласить ее на танец. «Молодец», – прошептала Маша, наклоняясь ко мне, – «ты мог бы как-то уменьшить в следующий раз эффект от своих действий. А что не так? Теща вполне довольна, свадьбу точно не испортит. А ты уверен, Женечка, что ее не испортит отец невесты?» И она кивнула на полковника Пискарева, который очень недобро смотрел на своих старших офицеров, окруживших его жену. «Мммм», весьма глубокомысленно протянул я. «Пошли танцевать, а когда молодоженов отправят отсюда, сбежим. Надеюсь, за это время до дуэли, или какой-нибудь подобной пошлости дело не дойдет. Ты мог бы не доводить до этого», вздохнула Маша. «Как? Я просто ее нарисовал. Мне нужно было слегка в себя прийти, а это самый легкий способ». На госпожу Пискареву в это время очень удачно падал свет. «Я же не знал, что обычный рисунок вот такое действие окажет. Так получилось, бывает. Надеюсь, мы успеем сбежать», еще раз вздохнула Маша. «Пошли танцевать. Не знаю, чем там кончилось дело дальше». После первых трех танцев Чижиковых с помпой проводили к порталу. Марку дали недельный отпуск в училище, так что короткий медовый месяц они должны будут провести в Иркутске. Молодожены уехали, а обстановка начала понемногу накаляться. Мы с Машей переглянулись и пошли танцевать. И так и дотанцевали до французского окна, ведущего в маленький сад, через который как подростки сбежали. Домой зашли весело хохоча. Я упал на диван в гостиной и закрыл рукой глаза, чтобы перестать ржать, как хороший жеребец. И тут услышал тихий голос Маши. «Все-таки свадьбы – это нечто безумное, но настраивающее на весьма романтический лад». Я услышал шуршание платья, а потом она села ко мне на колени, словно оседлав, наклонилась и легонько укусила замочку уха. «У тебя нет такого ощущения?» «Не знаю», – честно признался я. «Я считаю, что свадьбы – это нечто отвратительное, отнимающее у тебя много сил и нервов. Особенно, если ты имеешь хоть минимальное отношение к организации. Даже, если ты всего лишь организуешь охрану на первом этапе. Но вот сейчас я точно чувствую, как во мне поднимается настройка на романтический лад». Я положил руки ей на бедра и придвинул к себе еще ближе. Маша наклонилась, чтобы поцеловать меня. И тут в дверь постучали. «Клянусь, если это не что-то жутко важное, то кто-то точно пострадает», проговорил я, проводя по лицу ладонью и слушая, как Машка матерится шепотом, слезая с моих колен. «Наверное, думала, что я не расслышу», совершенно упуская из вида тот факт, что у кошек отличный слух.